В самые последние минуты прошлого занятия я читал вам цитату, в которой мы увидели странную особенность нашей души, а именно особенность, состоящую в том, что она не всегда присутствует там, где надо, а если присутствует, только частично. Вы помните эти вот слова, которые говорил Пруст, что если мы и воспринимаем несчастье другого человека, своего существа, потому что мы все должны по природе своей совершать в последовательности. Сначала А, потом Б, потом С, потом Д. И мы не можем все сразу. То есть держать в одновременности многое человеку невозможно. Или иными словами, время как последовательность есть человеческая форма времени. Вполне можно представить себе какие-то другие существа, иначе организованные, которые так не воспринимали бы такой последовательности события. Но всякое событие должно принять эту форму, или, как говорит Пруст, форму образа, следовательно, вот эта форма, о которой мы говорим, есть форма наглядная, образ. Всякое событие должно принять эту форму, чтобы войти в нас, чтобы мы могли его вообще на него как-то реагировать. Если оно не принимает такую форму, то оно вообще остается в другом мире или вне нашего внимания. Ну, я надеюсь, что вы сразу же здесь узнаете кантовскую тему в ее подлинном виде, то есть не в виде субъективизма, агностицизма и так далее, так далее, а в виде того, что есть, во-первых, нечто, некий универсум или вещь в себе, которая живет своей жизнью, и которая для того, чтобы мы могли что-нибудь в нем увидеть, принимает формы нашей доступной нам чувствительности, наших доступных нам форм. Более того, и сам человек, который переживает несчастье, как говорил Пруст в этой цитате, которую я приводил, он тоже не всеми частями своей души и не всеми способностями сразу может его испытать. Оно как бы последовательно развернется в нем. И великим изобретением была замена реальных существ, то есть те, которые осуждены на то, чтобы все испытывать только в последовательности и не сразу, замена реальных существ фикциями, литературными фикциями. Или в других случаях я именно этого рода фикции называл текстами в широком смысле слова. Тексты – суть продукты воображения или результаты продуктивного воображения, то есть не нашей психологической способности воображать, потому что воображаем мы вещи, те же самые реальные, но которые отсутствуют в этот момент. И этим вещам, которые мы воображаем, психологически свойственны наши же способности воображения, то есть они тоже в последовательности, они тоже не все сразу, и так далее, и так далее. Следовательно, когда речь идет о тексте или фикции как продукте воображения, мы под воображением здесь должны понимать что-то другое. В философии условно это называли трансцендентальным воображением или продуктивным воображением. Но это просто слова, чтобы предупредить читателя от того, чтобы он не отождествлял это воображение с психологически известной ему способностью воображения. Значит, видение каких-то существ, которые нереальны, и которые ведут какую-то свою жизнь. Вот что Прус здесь называет шагом вперед, великим изобретением. И вот они ведут такую жизнь, так они разворачиваются, обладают такими свойствами, то есть в нашем отношении к ним, такими свойствами, что они как-то компенсируют и коррегируют нашу неспособность психологическую быть сразу во многих местах, сразу иметь многое, нашу обреченность на то, что все можно испытывать только в последовательности. Это очень важный пункт. В ряде мест, скажем, Пруст будет употреблять разные слова, чтобы об этом говорить. Он будет называть это существами, фиктивными существами романа. Он будет называть это прозрачными или интеллигибельными делами. Очень странные термины, за которыми скрываются очень глубокие проблемы, и сложность как раз и в них состоит, что их очень трудно развернуть. Они в традиционной теории, то есть в традиционной философии, ну и тем более в эстетике, ну, которую я, простите меня, вообще не знаю, может быть, там есть что-то, но мне не встречалось во всяком случае. В философии традиционной, то есть и сегодняшней философии, просто нет даже слов и терминов для того, чтобы об этом рассказывать. И в этом как раз и моя трудность, и ваше мучение, потому что я вас, наверное, мучаю. Ну, скажем, обратите внимание на следующее слово, ну, сочетание следующих слов. Вот в той цитате, в которой я говорил вам, он говорит так, когда характеризует вот эти вот существа фиктивные, он и говорит, что в них романист замещает части, непроницаемые для души, пожалуйста, Владимир, замещает части, непроницаемые для души, частями проницаемыми для души. Ну, конечно, когда мы слышим такое словосочетание, мы склонны сразу же, ну, привычным образом это понимать, то есть рассудочно. Ну, проницаемое для души – это то, что я могу понять. Нет, он имеет в виду другое, что есть некоторые материальные образования, которые своей же материей дают свой собственный смысл. Ну, обычно, вот я напишу вам какой-нибудь знак, скажем, букву «М» по-грузински. Это материальное образование на доске, которое вы каким-то особым отдельным актом соотнесете с каким-то смыслом. Оно само этого смысла своей материи не дает. Более того, известно, что, скажем, если вы услышите просто какую-то фонему, в любом языке язык состоит из фонем, можно показать, что физические качества звука не содержат причины того, что вы слышите эту фонему. То есть, иначе говоря, тот факт, что вы слышите «М», не вытекает полностью невыводимо, неопределимо физическими качествами этого звука. Это доказуемо. Короче говоря, Пруст имеет в виду особые какие-то телесно-духовные образования, восприятие которых нами совершается вне необходимости совершать опосредующие акты рассудочного мышления. Иногда он употребляет термин, заимствованный им у Леонардо да Винчи. Кстати, Поль Валерий тоже уткнулся на этот термин и был им заворожен этим термином. Это термин «коза ментале», то есть ментальная вещь. Имеется в виду опять не вещь, которая в голове у тебя. Психологически мы все представляем, все вещи в каком-то особом непространственном виде находятся в нашей голове. Там имеется другое. Вещь, но умственная. Умственная, но вещь. Он так говорил, Леонардо да Винчи говорил это о живописи. Что живопись есть коза ментале. Ментальная вещь. Он имел в виду, что изображение не есть о чем-то рассказывающее нечто помимо себя или вне себя, а есть изображение само говорящее и порождающее наше состояние, когда мы его воспринимаем. Оно действует в нас вещественно. Это же называется у Пруста впечатление. Или в феноменологии это же называется феноменом. Вот в этой цитате, которую я говорил вам, там, помните, я в самом конце сказал, что само введение этих существ, говорит Пруст, держит вокруг эти существа держат вокруг себя саму скорость нашего дыхания, биение нашего пульса и интенсивность нашего взгляда. И когда романист привел нас в такое состояние, в котором все наши естественные состояния или волнения происходят в удесятеренном виде, тогда, в это время, мы проживаем больше и с большей интенсивностью, чем в реальной жизни мы прожили бы за десятилетия или за столетия. Потому что в реальной действительности даже изменения, как я сказал вам в самом конце, мы не можем воспринять, потому что размерность изменений больше размерности нашего восприятия. Мы эти изменения просто, да в том числе изменения нашего сердца, говорит Пруст, вот, наше сердце меняется, это большая беда, говорит Пруст. Но мы узнаем об этом изменении только через чтение, то есть через книгу же, воображение. Потому что в реальности оно меняется довольно медленно. Настолько медленно, что мы, последовательно проходя в нашей размерности состояние этого изменения, не можем вообще даже иметь чувство этого изменения. Так же, как я вам говорил, что для роз, которые умирают в один день, садовник никогда не меняется. Значит, еще мы одну вещь установили. Сейчас я медленно двигаюсь, и мы установили одну вещь. Значит, сначала я сказал, что какие-то особые образования, которые и материальные, и духовные. То есть они духовные в том смысле, что снимая наш опосредующий акт заключения, они сами себя показывают. Самим же телом показывают. Ну, скажем, это Пруст говорит, он описывает, например, пение и игру, вернее, Вермы. Это опять еще одно из воображаемых художественных произведений Пруста. Он внутри своего собственного произведения художественного, которое он сочинял, он внутри еще сочинял другие произведения, которые его герои воспринимают в этом сочиненном собственном романе Пруста. Там есть вот соната Вентойля, например, есть живопись Пергота, есть, я забыл, как фамилия писателя, господи, нет, не живопись Пергота, а роман Пергота. Сейчас живопись, я уже забыл, выскочил из головы. Эльстир, да. Живопись Эльстира и театр, представленный Вермой, который тоже сочинен. Сочинен, чтобы быть воспринятым героем сочиняемого романа. это все произведение в произведении. Так вот, он говорит в интонации Бермы, как прозрачной, вот в том же смысле, как я сейчас цитировал, прозрачной для души. Имею в виду, что за телесным, представшим нам обликом, нет еще чего-то. Он сам есть это. И, значит, это я сказал, а теперь я добавил вот этими движениями, сейчас говоря о садовнике, о концентрации во времени, я, значит, сказал, значит, эти существа, которые одновременно и материальны, и духовны, я же не просто психологические фикции нашего психологического воображения, они еще, я говорил, что они компенсируют нашу неспособность одновременно быть в разных точках или во многих точках. Они, оказывается, дают еще и другое время или другое пространство. Это как некая компрессия, они дают нам компрессию времени. То время, которое мы должны были пройти в десятилетия, и ту интенсивность, которую мы могли накопить уже в десятилетия, они дают нам в другом масштабе времени, с другой. Они компрессируют это время. То есть это время некого утопоса. Ну, это я ввожу вам классический термин утопос. Это вы знаете его по слову утопия. Но в слове утопия, затасканном нашим обыденным словоупотреблением, это смысл потерялось. Действительно, исходное греческое слово это топос, то есть место. Утопос, у это негативная частица или отрицание, утопос, то есть несуществующее место. Отсюда и родилось слово утопия. Так вот, оказывается, несуществующие места или утопосы весьма существенная конститутивная часть нашей души, нашей способности переживать что-то иначе, чем позволила нам природа. Природа нам позволила идти в последовательности и не позволила нам одновременно многое. Значит, мы не можем ни долго, ни много. И вот есть у нас, оказывается, какое-то измерение утопоса, в котором иначе организуется наша сознательная жизнь. И вот все, что называет Руст впечатлениями, это все относится, есть, ну, как бы сказать так, иначе говоря, все, что Пруст называет впечатлениями, есть как бы посланцы, гонцы, моцикулы, другой организации сознательной жизни. Так вся проблема этого искусства состоит в том, что вот эта проблема другой организации, я сказал, впечатления, которые имеют свой континуум развития, они есть гонцы или посланники другой организации сознательной жизни, и эта другая организация сознательной жизни и есть проблема выхода на действительную реальность. Как раз то, что вот критики называют, и обычно мы называем объективной реальностью, и в уходе от которой мы упрекаем художников, то как раз и есть майя, как говорили на Востоке, то есть и реальный туман. И впервые о том, что есть реальность, мы узнаем из впечатлений, и если двигаемся с ними, вот как я сейчас начинаю вам говорить, то мы решаем проблему выхода на то, каков мир на самом деле. Поэтому приходится все эти сложности, смешение пластов времени у Фолкнера, феноменологическое занятие развитием впечатления как такового или существования впечатления, а не чего-нибудь другого, у Пруста. Все, что внешне выглядит как копание во внутреннем субъективном мире. Как раз проблема была не внутреннего субъективного мира, а проблема выхода на реальность. И значит, тогда мы что мы получаем? Мы получаем как раз проблему, проделанную проблему следующую. В начале 20 века произошел, и мы ощущаем это через книгу, через текст Пруста, произошел очень крупный, ну, как бы даже целый геологический сброс или перелом мышления человечества. Параллельно с творчеством Пруста в профессиональных философских местах этот же перелом или сброс мышления выражался в виде развития феноменологии, например, и экзистенциализма. Иными словами, одним из признаков перелома была знаменитая проблема феноменологической редукции. Занимаясь впечатлениями, Пруст и решает эту проблему феноменологической редукции. Я сейчас коротко вам и просто поясню, что это значит. Ну, во-первых, я обращу ваше внимание, что когда Пруст говорит о впечатлениях, он все время чаще всего говорит, ну, не тогда, когда ему нужно развить эстетический эффект, а когда ему нужно просто, как бы со стороны, посмотрев на себя, сказать, что это такое, он говорит так, что нужно воспринимать то, что я называю впечатлением, в последовательности его самого, а не в последовательности причины. Чаще всего в таком сочетании, во-первых. Во-вторых, когда мы имеем дело с прустовским впечатлением, мы видим, что чаще всего речь идет не о содержании впечатления, которое подается развитию ментальному, а о существовании самого впечатления. Как бы само впечатление, а не его содержание. Вот здесь заложено, я частично уже в прошлый раз вам это говорил, здесь заложены вот все корни этой сложной феноменологической абстракции, которая требует от нас уловить существование впечатления как отличное от его же собственного содержания. Почему это нужно сделать? По одной простой причине, потому что в содержании всегда заложено переживание нами этого содержания, а переживание нами любого содержания всегда имеет своим элементом представление о причине этого содержания или впечатления. А причины, они содержат в себе то, что Гуссерль рядом, феноменолог Гуссерль, назвал предпосылкой, допущением, допущениями о том, как устроен объективный мир. И вот эти допущения должны и быть подвергнуты редукции. Иначе мы не услышим ничего. Мы не услышим того, что говорит нам впечатление. Ну, представьте себе, что если вы понимаете, что вы рады кушать пирожное мадлен, потому что оно вкусное. Ну, вот я простой вам содержание. Ну, какое может быть содержание у пирожного мадлен? Ну, его содержание как пирожное. Пирожное есть предмет в объективном мире. Более того, мое восприятие этого предмета и моих состояний, вызванных этим предметом, всегда содержит в себе понимание или представление причины моих состояний. Если я рад, мне вкусно, это потому, что пирожное таково. То есть качество пирожного вызвали во мне это состояние, которое переживает, то есть состояние радости. Ну, представьте себе, если бы Пруст таким образом понял бы свою собственную радость. Значит, что это значит? Значит, он не услышал бы того, что вот это впечатление, как странным образом, как говорит Пруст, его волнующее, странным, то есть несводимым к материальному составу случившегося, оно несводимо. Ну, пирожное есть пирожное. Так же, как женщины есть женщины. Там тоже феноменологическая редукция нужна. Потому что тут не само собой разумеется, что раз Альбертина обладает качеством А, поэтому у меня любовь к ней. Это не само собой разумеется. А у меня любовь. Почему? Если не проделать феноменологическую редукцию, то потому что Альбертина хороша. Ну и гроб и свечи. Тогда, если ты думаешь, что Альбертина хороша, ты пробежишь весь инфернальный адский цикл всех этих иллюзий, разочарований и так далее, который пробегает наш автор, который, конечно, начинает с иллюзий. Но он-то начинает свой бег, такой бег, концом которого было бы разрушение последней иллюзии, подлежащей уничтожению. Значит, существование в отличие от содержания, феноменологическая редукция. Так вот, феноменологическая редукция есть операция, посредством которой мы и разрываем или приостанавливаем действие в себе экрана, который в нас существует. То есть представление причины, понимание, что предметы как причины, которые вызвал во мне те или иные состояния, есть экран между нами и миром. И редукция тебе говорит, приостанови. Она тебе не говорит, что пирожных в мире нету. То есть предметов в мире нет, что они не действуют на нас. Да нет. Она требует сдвига внимания, подвешивания наших уже предсуществующих и причинностью нагруженных представлений. Повторяю, подвешивания уже предсуществующих причинностью нагруженных представлений. Она требует приостановки этого как бы автоматического действия каких-то предметных картинок в нашей голове. А это самая большая беда, самая большая проблема для человека. У нас есть предметные картинки, они действуют в нас, и то, что нам кажется продуктами нашего мышления, есть просто проявление действия этих предметных картинок в нас, неких, как выражался Пруст, кинокадров, которые нас завораживают своей сменой. И тогда, что же оказывается феноменом? Феномен есть то, что само себя в себе показывает. Вот, например, само себя в себе показывает у Пруста тело герцога, или он еще тогда титул герцога не носил, герцог, ну, нас будем называть его герцогом, герцога Сен-Лу, друга Пруста, то есть друга Марселя, простите, друга Марселя, друга нашего героя. Там есть удивительная сцена в романе, и там какие-то странные слова эту сцену сопровождают. Эта сцена, кстати, есть в первом наброске романа, который был позабыт и отброшен Прустом, который назывался «Жан Сантуэль». И сцена уже иначе изложенная, повторяется в поисках утраченного времени, очевидно, это устойчивая тема самого Пруста, поскольку она повторяется совсем иначе, другими словами, но какие-то устойчивые тематические ноты или мотивы там повторяются вместе с повторением этой сцены. Эта сцена такая, сцена, ну, Сен-Лу нужен для Марселю, то есть Прусту в данном случае, для того, чтобы прокрутить в своей голове проблему дружбы. Дружбы как области, в которых что-то, что может случиться в дружбе, что не может случиться, чем можно обогатиться, и может ли вообще человек реализовать себя. Ну, вы знаете, что просто весьма пессимистическое заключение о дружбе. Поскольку дружба обычно сводится к интеллектуальной связи, духовной связи, и тем самым несет с собой риска, то есть личной опасности не содержит, то она менее обогащает человеческую душу, и ты меньше можешь себе реализовать, чем в самой низкой и самой сенсуальной любви к женщине, которая никакого отношения к миру идей и к миру интеллектуальному не имела. Как ни странно, хотя она не имеет отношения к миру интеллектуальному, она как раз в смысле духовном, интеллектуальном, может тебя больше обогатить, потому что обогащает тебя только в принципе те испытания, которые с риском для тебя самого были тобой проделаны. Когда ты стоял на карте. В дружбе этого нет. В дружбе есть феномен общения и присутствия, который мешает тебе быть один. А в любви ты один. Это, если я говорю слово «риск», но оно то же самое, что сказать «одиночество». Потому что жена, мы умрем несчастными, не кто-нибудь другой за нас. Поэтому там, где есть риск, там есть одиночество. В риске мы одиноки. А одиночество – условие того, чтобы мы развивались. В дружбе нет одиночества. Еще и потому, что дружба чаще всего способ для нас избегать нашего собственного одиночества. Иначе говоря, все явления вроде дружбы, светского салона, интеллектуальных разговоров и так далее, все эти явления являются как бы способами, средствами, такими, ну, производными или вторичными средствами, иллюзорными средствами для нас разрешить некую ангуаз. Ну, то, что французы называют ангуаз, немцы называют ангст, и можно по-разному называть, это то, что вошло в популярную литературу под названием страха. Иначе говоря, сейчас я поясню, что это. Иначе говоря, в дружбу мы ударяемся. Ну, дружба, конечно, вы понимаете, что я в особом смысле говорю, и, хотя этот смысл довольно трудно уловить. От того, что я говорю, не вытекает, что не должно быть дружеской связи между людьми, что нельзя дружить и так далее, и так далее. Нет, это не надо так спешить, хотя к этому довольно трудно выйти. Вот. Но если думать... Но мы не можем не думать без жестокости. Я сказал, что мы занимаемся, вслед за Прустом, философией жестокости. Если Арто мечтала о театре жестокости, то вот я вслед вам за Прустом предлагаю философию жестокости. Вот жестокость, в смысле, жестко мыслить. Так вот, это... Значит, мы ударяемся в такого рода отношения просто, чтобы разрешить, убежать, закрыть перед самим собой страх, который мы не можем не испытывать. Какой страх? Что это за страх? Ангуаз. Ну, очень простой, я говорил вам, одиночество. Это ощущение того, что есть что-то, что никто не может сделать за тебя, во-первых. И, во-вторых, то, что ты должен сделать, очень крупно. Для этого... Нет никакого само собой налаженного механизма, на который ты мог бы опереться и это сделать. И это, конечно, страшно, потому что может не удастся, и тогда погибнет жизнь. Вот что называется страхом. Когда вы встретите в философии, скажем, феноменологической, в философии 20 века, вы очень часто встретите это слово «ангуаз» или «ангст». Встретите в экзистенциалистской литературе, то оно означает только это. То есть здесь не имеется в виду конкретный психологический страх перед чем-нибудь. Перед врагом и так далее. Перед полицией, тайной полицией или явной полицией. Нет, ничего этого не имеется в виду. Это то, что называется страхом, это нечто сопровождающее ясное сознание ответственности перед своим предназначением. Твой действительный подлинный путь, настоящая, неиспорченная жизнь развернется, если ты пройдешь путь предназначения. Но на пути этом нет костылей. И это страшно. Это страшно. Все, весь страх. Но всегда есть помощники нам в этом страхе, уже помощники в кавычках, как у переводчика есть всегда так называемые ложные друзья переводчика, для этого есть специальные словари, так и здесь есть у нас ложные друзья. Очень часто общение является просто способом избежать этого страха, дружба является способом избежать этого страха и так далее, так далее. Мысли некоторые являются прикрытием этого страха. Кстати, вот о мыслях, ведь мы, я все это сейчас вот это говорю, почему вообще это я вопрос, я немножко сейчас в сторону на одну секунду отойду, чтобы пояснить, как-то не бросить, так сказать, ну, вот в таком, в обратном порядке свет на наши занятия, на смысл того, почему мы вместе и вот занимаемся тем, чем занимаемся. Дело в том, что в человеке самое привлекательное и что является действительно зрелищем, перед которым можно снять шляпу, это его стояние на пределе с усилием, то есть его стоять на пределе всего возможного. Вот зрелище усилия человеческого, оно есть самое прекрасное зрелище. И в писателях великих или великих людях это тоже самое привлекательное. И Пруст признавался всегда, очень часто, он довольно много писал и о самом акте чтения. Стоило бы вам почитать, потому что, кстати, одна из его прекрасных вещей есть по-русски. Я имею в виду сейчас не роман, который не до конца доведен, а есть нечто опубликованное в виде статьи, в виде эссе Пруста. Есть такая книга, она года 2-3 тому назад вышла, она называется «О чтении». Роскошно издана, достать ее, естественно, невозможно. Я тоже, будучи в Москве, не смог ее достать. Вот, но она мне, слава богу, не была нужна. Это тоже замечание, ваш адрес. Нужно знать языки. Любому человеку, который хочет быть свободным, это означает для него иметь свободный источник информации, то есть информации, которая от него зависит. Не от дяди, который переведет, не переведет, запретит, не запретит, будет в библиотеке, не будет, а от тебя самого. Это твое собственное окно в мир. А в наших условиях мое собственное окно в мир означает знание минимум 3 языков. Русский язык, конечно, знать желательно, не обязательно, но обязательно знать английский, французский, немецкий. Ну, а в лучшем случае, конечно, и русский, но на русском мало источников информации. Но иногда появляется, вот, например, вот эта вот книга. Она называется «О чтении», и в ней в виде отдельного эссе опубликован текст Пруста, который в свое время был написан им в виде предисловия, сделанного им перевода книги Джона Рескина, английского эстетика и философа. Это отдельное особое эссе о чтении, о книге, как мы ее читаем, почему мы ее читаем и что значит это так чтение. Эссе замечательное. Одно из лучших, по-моему, философских работ, какие я знаю. Хотя очень такая непритязательная, красивая. И обязательно ее почитать. И вот там это видна, эта нота Пруста, его поклонение перед всякими проявлениями человеческого усилия. Но усилие, вот я говорю, вот в этом усилие, которое не убегает от фундаментального страха. Чтобы не убежать от страха, нужно усилие. А когда мы не делаем усилия, мы дружим, общаемся и так далее, и так далее. Это не требует усилия. Так вот, он интересно говорит. Так вот, и частично это и ответ на то, почему мы занимаемся, потому что сам Пруст, во-первых, относится к такого рода великим людям. И у него мы можем прочитать буквально ответ на заданный мной вопрос. Зачем нам Пруст? Он писал так, сам-то в связи с другими великими людьми, а мы можем это повторить в связи с ним самим. По сути дела, всякий великий человек, всякое прекрасное произведение нам возвращает веру в жизнь и в мысль. А посредственное произведение оставляет нас без всякой надежды. Или посредственный человек. Ну, посредственный человек, конечно, не в смысле иерархии талантов, а я имею в виду усилия. Красоту усилия. А не иерархию по замерениям способностей. Ну, вот обратите внимание, что посредственное произведение оставляет нас без всякой надежды. То есть надеяться можно, только увидев пример усилия, потому что надеяться не на что. Можно надеяться только на усилие. Нет фундамента для человеческого стояния. А все остальное оставляет нас в отчаянии и безнадежности. И лишь редкие примеры зрелище человеческого усилия могут вернуть нам надежду, веру в жизнь и в мысль. Ну, в мысль надо верить, потому что я пока все время пытался показать, что мысль, она маловероятна. И это есть проблема. Проблема просто. Маловероятно помыслить нам, потому что нет налаженных механизмов. И дальше он пишет, кстати, что, может быть, в нашей вере или в нашем сомнении, после этого он пишет, ну, это уже, так сказать, комментарий. Основное, что я хотел сказать, я рассказал вот этим. А теперь я уже возвращаюсь фактически к нашей теме и хочу прочитать продолжение. Может быть, говорит Пруст, наша вера или наше сомнение выражают лишь ценность или степень бытия нашей мысли. А наше разочарование или наше удовлетворение после того, как мы написали что-то, ценность того, что мы сделали. Значит, есть, что мы сделали, а есть еще состояния, в которых есть ценность того, что Пруст называет степенью бытия нашей мысли. Степень бытия мысли. Так вот, я возвращаюсь тем самым к проблеме феномена. Как я сказал, существование впечатления, а не содержание впечатления. Иными словами, в проблеме феномена в 20 веке мы столкнулись и в литературе, и в философии с проблемой бытия мысли или существования мысли. Ведь мы мысль обычно рассматриваем как отражение бытия. Ну, как какая-то есть какая-то реальность, а в голове некоторых существ пробегают какие-то тени, дубли, двойники этой реальности, называемые нами образами, мыслями и так далее, не имеющие никакой консистенции, содержание которых есть отражаемые предметы. А у мысли, оказывается, есть бытие. Бытие мысли. Ну, во-первых, мы уже знаем, что бытие мысли мы можем уже понять. Что бытие мысли есть когеренция усилия во многих точках, со многих точек, сейчас и теперь. Например. Повторяю. Когеренция усилия со многих точек и пространства и времени, сейчас и теперь. Это именно бытие, а не наша психика, потому что в нашей психике мы не можем быть во многих точках одновременно. Более того, мы не можем концентрацию нашей мысли удерживать на одном и том же уровне или в одном и том же степени, как выражается здесь Пруст. Кстати, снова дам вам немножко передохнуть после этого теоретического пассажа. Я вернусь к более легкой, так сказать, цитате из Пруста. Он как раз об этом говорит в более облегченном виде, такую легкую и ясную для нас сторону помечает введенные нами проблемы. Значит, мы видим какую проблему? Ну, проблему фактически удела мысли. Или то, что французы называют в широком смысле, они говорят «la condition humaine». В русском нет этого такого слова, прямого перевода, в грузинском тоже. Условно можно сказать так, удел человеческий, то есть фундаментальное положение человека в мире. Так вот, у мысли тоже есть такое фундаментальное положение в мире. Ну, хотя бы то, что она маловероятна, хрупка, и ее бытие есть когеренция в усилии со многих точек сейчас и теперь. Некой полноте и уникальности индивида, который полностью присутствует сейчас и теперь. Так вот, говоря об этом кондисьон, Пруст здесь говорит так, что по сути дела в режиме нашей мысли, как и в гигиене нашего тела, так же, как в поиске добра или счастья, в вере, в доверии к нашим друзьям, или в вере в нашу любовницу, или в вере в какую-нибудь цель, мы все делаем с верой в какую-нибудь цель. То есть это сознательная организация каких-то последовательных действий. Во всем этом, говорит Пруст, мы всегда... мы плаваем, трепыхаемся между верой и сомнением. Или мы испытываем их почти что одновременно. То есть мы одновременно находимся как бы на границе двух видов существования. На грани как бы двойного бытия, если выразиться словами Тютчева. Одновременно, и сомнение, и веру. И тут, из-за этого я все это приводил. И мы никогда не знаем, как перевести, кто может перевести, как «манке ла ви», как, то есть сделать свою жизнь неудачной, проиграть свою жизнь. Проиграть свою жизнь. И мы никогда не знаем, не проигрываем ли мы в этот момент свою жизнь. Я опять вас возвращаю к таким простым пассажам, к страху. И делаем следующий шаг, возвращаясь к нашим, так сказать, псевдотеоретическим проблемам, то есть к проблеме феномена. И тут у Пруста есть совершенно особый ход, который я обозначу следующим образом. Значит, каждый раз тема впечатлений, и в том числе цитаты, которые я приводил, после них говорит Пруст то, что я сейчас вам скажу. То есть почти что в каждом случае. В этих случаях он обычно иногда вспоминал Декарта, его проблему декартовской очевидности. Короче говоря, во всех этих случаях Пруст говорит о радости. То есть радость как бы есть какой-то особый сопровождающий признак того, что называется впечатлением. Мы уже назвали эти впечатления феноменами, мы сказали, что они онтологичны, раз речь идет о бытии и о существовании, а не о содержании в нашей голове. Да? Значит, я помечаю, что феномен, в отличие от явления, характеризуется онтологично. Явление гносеологично. Что такое явление, грубо говоря? Явление – это то, что является материалом, за которым мы можем расшифровать сущность. Так? Например, движение Солнца по небосклону есть явление, посредством которого, пользуясь им как данными в наблюдении, я могу реконструировать нечто иное, а именно движение Земли. То есть сущность того, что я вижу. Следовательно, само это называемое явление в каком-то смысле не обладает существованием. Оно лишь материал моего заключения. Это понятно, что я говорю? Оно лишь материал заключения. То есть все, что называется явлениями, будем считать, это есть материал или данные наших заключений, сами по себе не обладающие, не имеющие онтологического статуса. А если мы вот так говорили о впечатлении, как сейчас говорили, то мы приписали впечатлениям или феноменам, приписали онтологический статус. Следовательно, нечто называется феноменом, как имеющий онтологический статус, в отличие от явления. Хотя лингвистически феномены и явления – это два одинаковых слова. Просто феномен – это оставшийся латинизм, а явление – это русское слово. Но для того, чтобы различать, одно берется в латинском варианте, а другое – в русском варианте в данном случае. В том числе и в грузинском нужно делать то же самое. Наше исконное грузинское слово «брать», как относящееся к явлению, и брать латинское феномен, чтобы обозначить особый вид явления. То есть тот, который не является просто материалом заключения о чем-то другом позади него самого. Почему? Потому что феномен есть нечто, что само в себе о себе рассказывает. Я сейчас вернусь к этому телу Сен-Лу, с которого я начал и отклонился в сторону. Так вот, каждый раз явление сопровождается признаком радости. Радость как бы сопровождающее явление, то есть феномена. Ну, явление в смысле феномена или впечатление. И оно уподобляется картезианской очевидности. И вот здесь как раз очень серьезная такая проблема, которую мне довольно трудно ввести. Я ее веду, но как предмет для ваших собственных экзерсиций, чтобы вы поломали потом себе над этим голову и сами себе продумали это, как это и что это такое. Я поставлю лишь это в виде проблем, чтобы задуматься над этим. Понимаете, вот мы говорим так, вот нечто мы помним. Вот нечто в нашей памяти, ну, следы каких-то событий, следы прошлого, запечатлены в нас. И мы это часто называем памятью. Но дело в том, что когда мы вспоминаем какой-то след, то мы вспоминаем именно этот след. И мы думаем, что содержание этого следа, будьте внимательны, это сложно, что содержание этого следа и есть память. Или то, что в памяти. И мы не замечаем, что кроме содержания вспомненного, есть еще одна операция, которая все время ускользает, на которую не обращают внимания. Одна операция, состоящая в том, что нужно еще узнать, что это именно это. То есть, что след лица, вот, который передо мной, есть след именно этого лица. А это отдельная операция. И когда она совершилась, ее отдельность и обозначается словом «очевидность». То есть есть содержание, например, даже в логике, есть содержание и в математике, есть содержание аргумента или доказательства, а есть еще аура убедительности этого доказательства. Нечто, что заставляет нас принять доказанное содержание. Так вот, доказанное содержание и нечто, заставляющее нас принять, разные вещи. И дело в том, что вот эта вот еще одна какая-то операция, согласование вспомненного следа с тем следом, чего этот след является, это согласование всегда совершается сейчас и теперь, в момент, то есть, и присутствует целиком. Оно неделимо. Оно неделимо. И вот явление такого рода неделимых вещей и есть нечто, что у Пруста сопровождалось радостью. Это и есть радость, которая есть критерий истинности, разворачиваемой потом из содержания картины. Ну, скажем, просто говорит так, что вот он описывает некого писателя, который никогда не занимался теми мыслями, которые можно было развить. То есть мы всегда берем мысли, имеем мысли как сюжеты, которые мы можем развить по содержанию. Вот то, что можно получить так, не мысль. А мыслью будет только то, что будет сопровождаться или находиться в состоянии вот этой очевидности или радости. То есть там, где не я развиваю впечатление, а впечатление само развивается, не оставляя пустот в который я мог бы втиснуть свою рассудочную интерпретацию. Я сам отдаю себе отчет, что это сложно. Поэтому я и говорю, что да, если вот запомните это, ну, будут у вас записи, если они будут расшифрованы, конечно, и покрутить это в голове. Большего я пока предложить здесь не могу, потому что это очень отвлеченная вещь. И сейчас мы сделаем, сейчас я помечу пункт, чтобы потом не забыть, и мы сделаем перерыв. Значит, я, ходя вот такими кругами, добавил еще к тому, что я называю феноменами, впечатлениями, тот факт, что они в другом разрезе, то есть они не в последовательности, а в сейчас и теперь. Для этого, кстати, приходилось, например, в философии вводить представление о предустановленной гармонии, например, в Лейбнице. Например, очень часто понимают это буквально, а в действительности необходимость в этом понятии как раз и заключалась в том, что философы уловили, что существует дополнительный акт, вот этот, о котором я сейчас говорил, и непонятно, каким образом он в далеких временах и пространствах может осуществляться. Нужно предположить очень длительную память, онтологическую память природы, чтобы предположить, что в момент, когда я увижу этот след, совершится это согласование. Каким образом это налажено так, чтобы я через энное время узнал бы, потому что ведь эта операция узнавания, она не дана предметам. Если я сказал, что это помимо самого предмета, вспоминаемого содержания предмета, есть еще что-то, то я это что-то ведь не могу сказать, вывести таким образом. Я сказал, что, ну, конечно же, через 100 лет или на 100 километров передали предмет, и он вызвал там, в той точке пространства и времени, через 100 лет и 100 километров, вызвал это состояние. Нет, ведь я сказал, оно еще должно быть согласовано. Каким образом? Где хранилось это согласование? Поэтому Пруст все время спрашивает, с самого начала своего романа, где хранится? Конечно, говорит он, Бергсон говорит, что, это вот, что наша память содержит впечатления, но есть такие впечатления, которые мы не помним. А что, говорит, что за воспоминания, говорит Пруст, которого мы не помним? Можно ли его назвать воспоминанием? Ставит он такой коварный вопрос. И все время возвращается через страницы романа, возвращается все время к этому, но все время у него есть один такой помощник ему, он все время считает, что вот если есть феномен вот этой вот прозрачной радости, он или через него и высовывает свою голову вот это вот некое дополнительное и необходимое в своей дополнительности согласование, без которого нет понимания и нет впечатления. Значит, в континууме развития впечатления существует вот некоторая вот эта вот жизнь и тление некоторого согласования. Так вот, это согласование у Пруста и приписывается действию некоторых вещей, вот тех тел, которые вещи, но умы, но вещи, то есть коза ментале, они являются носителями вот этих актов согласования в далеких временах и пространствах. Я поэтому сейчас должен вам рассказать теперь после перерыва о теле Сен-Лу, какие там и о чем Пруст там говорит, и какие там в этом контексте идут словосочетания. Цитату саму, описание, картину. Значит, он описывает и в том, и в другом романе сцену, когда он вместе с Сен-Лу и с компанией других аристократических друзей, значит, Сен-Лу – это образ аристократии у Пруста, а образ аристократии, я поясню, привлекал Пруста, ну, конечно, у каждого человека есть опасность снобизма. Снобизм – это снобизм общения с знаменитыми людьми, с аристократами и так далее, и так далее. Но здесь гораздо глубже. И Пруст, если и в нем был хоть какой-то элемент снобизма, он его из себя выдавливал и уничтожал в своей душе это. А в действительности там есть простой феномен. Для аристократии есть образ или образец свершенности. А просто, как и всякого человека, привлекает всякая свершенность. Это очень просто. Аристократия есть свершенность. Конечно, каждый отдельный аристократ может не соответствовать этому по одной простой причине. Потому что по закону, как устроен мир, все разыгрывается заново в каждую данную минуту. В том числе это свершенность не гарантирует. Но, повторяю, сама аристократия есть образ свершенности и ответственности, взятой на себя. Вот. Ну ладно, теперь значит, я возвращаюсь к этой сцене. И вот это он с Сен-Лу и его аристократическими друзьями в ресторане. Ну а между Сен-Лу и Марселем, конечно, индивидуальная дружба, основанная на том, что Марсель это умный и артистически одаренный человек, вот этим он привлекает герцога Сен-Лу. И вот они сидят в ресторане, и герой романа, как и сам автор романа, то есть Пруст, наделен очень хрупким здоровьем. Очень хрупким здоровьем. И в ресторане, где они сидят, сквозняк, и любезный Сен-Лу, кстати, это еще один из признаков действительно аристократичности – это простота и любезность. Любезность Сен-Лу предлагает принести ему шубу, пальто, оставленную очевидно в гардеробе. И в ресторане довольно много людей, все столики заняты, но не столики, а столики, очевидно, оставленные у дивана со спинкой. Есть такое расположение в ресторане, представьте себе. И он, чтобы не беспокоить, не проходить между столиками, он вскочил на вот такой край дивана, очевидно, и прошел по всему ресторану вот так вот. Вышел, принес пальто, снова прошел по, ну, фактически по краю кресла, вот так, по краю, и накинул пальто на нашего героя. И он смотрел на тело, и вот тело это было одно из прозрачных тел, то есть которое само, без каких-либо, без того, чтобы оно служило данными для нашего последующего заключения о чем-то стоящем за этим, оно само в себе рассказывало всю аристократическую сущность, то есть всю юность содержало в себе, все воспитание, предполагающее владение шпагой, физические упражнения, когда тело есть абсолютно покорное, не содержащее ничего инородного, инструмент духа. Вот повторяю, тело, ни одна частица которого не инородна духу, где он осуществляет движение, в котором не было ничего чужого смысла этого движения и тому, что оно показывало. Полное владение телом, вот она описывает вот это. Это один из примеров таких тел. И вот, значит, прыгание Сен-Лу по, ну как это называется, по краю кресла, не знаю, слово забыл. И интонация Берме, казалось бы, совершенно другое. Берме изображает Федру в классической трагедии Расина. Что может быть, кажется, общего между гимнастическим курбетом Сен-Лу и представлением театра? Театр – это высокая идейная жизнь. Нет. Интонация Берми – прозрачное тело, в котором нет ни одной материальной частицы инородной по отношению к смыслу, к сказанному, пропетому или высказанному. Значит, у нашей очевидности или этого согласования есть такого рода носители. И вот что говорит о них Пруст. Теперь, значит, я рассказал вам сцену. Я сейчас хочу сказать, какие сопровождающие слова здесь есть. Значит, такого рода сущности, которые представлены полностью своей же материей, называемый нами феномен. Феномен, следовательно, это сущность, полностью представленная своей материей. Такого обычно не бывает. А в случае феномена мы имеем сущность, повторяю, полностью представленную своей материей. Эту же вещь Круз называет крупными мыслями природы. Или сильными идеями природы. Ну, например, сильной идеей природы, я, по-моему, говорил это вам, является цветок, например. Это сильная идея природы. Или я добавлю к этому, сильными идеями природы являются все вещи, которые в свое время Гёте называл архетипами. Ну, скажем, копыта лошади есть, безусловно, сильная или крупная мысль природы. То есть глаз может быть такое же изобретение природы. То есть он полностью своей материи дает свою же собственную функцию. Полностью и совершенно. Значит, полное и совершенное присутствие. Крупная мысль природы. Ну, это я помню, что я в другой связи это упоминал, говорил вам о том, что Жак Превер крупной мыслью природы называл и женщину. Только добавлял, что это крупная мысль природы, но мысль танцующая. И вот тело Сен-Лу тоже крупная мысль природы. Значит, человек, который ищет феномены, хочет через феномены увидеть и понять мир, он ищет крупных мыслей или сильных идей. Они и дают радость. То есть очевидность того, что рассказ о содержании такой идеи будет подлинным рассказом, будет воспроизводить подлинную реальность, поскольку есть критерии радости или очевидности. Они являются просто, они не есть просто головное развитие мыслей, не имеющей субстанции реальности. Вот те рассудочные мысли, когда мы развиваем содержание. Значит, впечатление в континууме своем развивается не по содержанию, а по каким-то своим формальным условиям. Я сказал бы, по топосу, по какому-то пространству, в котором выполняются все, в совершенном и полном виде выполняются все действия или предназначения этого содержания. А не рассудочное развитие нами этого содержания. В том числе не ассоциации, которые мы своим маленьким умом приводим, не аналогии. Например, Круз был против символов, хотя в другом смысле, конечно, все эти крупные мысли природы есть также и символы, но под символами он имел в виду рассудочные аналогии. Когда мы просто сравниваем одну понимаемую вещь с другой понимаемой вещью, это рассудочная аналогия. А когда связь вещей рождается в акте понимания, это уже метафора у Круза, а не аналогия. То есть метафора не есть соединение двух вещей, которые сами собой поняты по отдельности, независимо друг от друга, и мы нашим актом ума приводим их в связь. В метафоре, имея как бы два конца, есть нечто такое, что сама рождает оба эти свои конца. Вот что такое метафора для... Ну, очевидно, и метафора в действительном смысле и есть это. И вот с радостью наблюдая это тело, испытываю вот эту вот непонятную радость, непонятную теперь в кавычках, потому что мы-то пытаемся понять, что это за радость. Непонятную радость при виде тела Сен-Лу, он сопровождает это восприятие такими словами, что это вот что-то, вот эта красота, которую... Как бы природа так устроила, что эту красоту она художнику позволяет заметить, то есть не пропустить мимо, как раз наделила его способностью радоваться. То есть если бы он не радовался, она прошла бы мимо. А поскольку ну, так устроено, ну это условно, конечно, мысль, не придавайте большого значения, но не важно. Вот, значит, здесь вот эта вот истина, то есть суть дела в данном случае, сущность, аристократическая сущность Сен-Лу, она была чем-то, что целиком присутствовало в этот момент, говорит обратите внимание, целиком присутствовала в этот момент. А я ведь говорил перед этим, что как раз ничего этого нам не дано в нормальном режиме нашей психики. Психи, сращенной с предметами или с реакциями на предметы, и весь этот поток предметов, наших реакций на эти предметы, он движется, и в нем как раз мы не можем все сразу, мы должны все последовательности, мы не можем ни сразу, ни долго, и все только в последовательности входит в нашу душу, и всегда есть наш бег собирания всего по частям, а тут, пишет Руст, все целиком присутствовало в момент. Или нечто, что держит всю свою жизнь в настоящем. Вот сущность, вот эта, которая в теле Синлу, она, поскольку это тело то особое, о котором я говорил, оно как бы все это держится, вся держится целиком в настоящем. То есть все прошлое дано в настоящем. И нет, как выражается Пруст, в этом случае не было того, что всегда стоит между нами. То есть что стоит между Сен-Лу, между Марселем и другом его Сен-Лу? Что стоит в обычной жизни? А стоят всегда еще непознанные части жизни Сен-Лу. Еще не охваченные точки времени и пространства, в которых бывал Сен-Лу, в которых он кого-то любил, что-то думал и так далее. Представьте себе, что не Сен-Лу, а женщина. Ведь мы хотим охватить все точки пространства и времени, которые, на которых она распростерта. Это и есть проблема. Тело любимой женщины не замкнуто вот видимой нам наглядно дискретную фигуру, а в действительности простирается на бесконечные части пространства и времени. И в глазах, как в фацетах, ты смотришь, ты не только она тебя видит, еще в этих глазах еще вид какого-то незнакомого дома или незнакомого места, куда она пойдет на свидание. Это же в ней все. И это еще одна точка пространства времени, которой ты не присутствуешь. И к которой ты можешь прийти тоже в последовательности. Так ведь? Так вот, этого между, говорит, не было. Оно было здесь дано полностью, все целиком для нашей дружбы, говорит. И самое главное теперь по отношению к нашему экзистенциальному бытию и проблеме. Ведь вот та бесконечность, которая проходится в последовательности, всегда оставляя еще что-то, что не охвачено, в каждый данный момент, есть механизм устройства нашей обычной страстей, наших жизненных реакций, которые Пруст везде условно называет внутренним диалогом или страстной встречей с самим собой. В которой мы устремлены в этот бесконечный бег, ну, который я в другой связи в прошлые занятия называл выяснением отношений. Это есть бесконечность, в которой мы включены. Мы в действительности выясняем отношения, решаем проблемы и говорим слова в некотором внутреннем диалоге или в страстной встрече с самим собой, а реальность каждый день другая. Например, мы вечером приготовили решающие слова, упреки и так далее, которые мы должны сказать утром нашей любовнице, а встреча утренняя всегда иная, чем мы думали. И никогда этих слов мы не сможем сказать или скажем в совершенно перевернутом порядке. И все другое. Так вот, перед телом Сен-Лу, ну, тело я уже в кавычках беру, конечно, в буквальном смысле перед телом, нет этого пространства бега. Нет ничего между нами. Он целиком присутствует, говорит Пруст. Так вот, Пруст здесь говорит, что он был бы как бы спиритуализированной игрушкой сущности. Сын Лу. Вот в этом движении он был спиритуализированной игрушкой сущности. То есть его тело полностью было отдано в распоряжение каждой своей частицы, в распоряжение высказываемой сущности. И в этом смысле пусть говорит спиритуализированная или одухотворенная игрушка, конечно, не в смысле автомата. И тут говорит Прус так, следующую забавную очень вещь, перед лицом этого тела. И почему это есть какой-то ответ на нашу экзистенциальную проблему наших страстей, то есть наших претензий к миру, наших любовь и ненависти, которые рождаются из этой страстной встречи с самим собой. В этом беге, который мы вот это между должны проглотить, между нами и другими, которые фактически есть нечто созданное в нашем собственном внутреннем диалоге. Так вот, я хочу найти сейчас эту цитату. Странно, я наверняка смотрю глазами на нее, на эту цитату, и она здесь, и я ее не могу найти. Просто удивительно. Ну, как-то, короче говоря, тогда я вам смысл ее передаю. Так вот, вот в этих состояниях, когда вот это случилось, ну, это примерно то же самое, что Джойс называл эпифаниями. Эпифания есть, у Джойса называлась эпифаниями, у раннего Джойса, но эта тема сохранилась и у позднего, но название исчезло, а у Прус называется впечатлениями. Так вот в этой эпифанической сцене, Прус говорит, когда вот это вот полное присутствие и нет этого между, и вот тогда, говорит Прус, ты понимаешь, что твое отношение, то есть есть любимый объект, в испытании любви, которому отсутствуют причины любить его и отсутствуют качества, из-за которых мы его можем любить. То есть это единственная ситуация, в которой мы можем установить отношение к человеку в его собственном качестве и достоинстве, независимо от нас самих. То есть мы любим в нем нечто, в чем отсутствуют причины любви и ненависти к нему. То есть это та ситуация, в которой можно, так сказать, в кавычках, любить и врага. И прежде всего потому, что эта ситуация позволила приостановить действие предметных картинок в голове. Действуют тела, вот эти вот спиритуализированные тела, а не предметные картинки. Ведь, например, в Евангелии не случайно сказано, и мы вот это психологически понимаем, ударили по одной щеке, подставили другую. Мы думаем так, что это действительно имеется в виду вот это. Да нет, имеется в виду некоторые правила гигиены нашей духовной жизни. Имеется в виду, ты можешь понять смысл происшедшего, если ты приостановил действие предметной картинки в твоем уме. А какая предметная картинка в твоем уме действует? Удар по щеке. Что может быть предметнее? Вот это нужно остановить. И Прус здесь говорит о ситуации, в которых останавливаются причины и любви, в эгоистическом смысле слова, то есть владения, и ненависть. В этом феномене, говорит, отсутствует как причины любви, так и причины ненависти. Он бы, как бы так сказать, здесь намечает ситуацию такого действительно духовного и человеческого разрешения ситуации вот этого вот внутреннего entretien avec soi-même, как говорит, внутренней встречи с самим собой. Что мы теперь получили? Да, я должен посмотреть, сколько у нас осталось времени. Я уже вас довольно основательно замучил. Времени, конечно, не осталось, и на этом надо было бы кончать. Но еще несколько минут я у вас наглым образом займу. И вот, возвращаясь к впечатлениям, я хочу добавить вот из этой сцены один вывод, который делает и сам Пруст. Но все у него выводы эти разбросаны в разных местах, я их просто собрал. Значит, по отношению к нашей экзистенциальной проблеме, то, что называет Пруст впечатлениями, они означают еще одну вещь, еще имеют одну характеристику. То, что глубоко или является впечатлением, в отличие от того, что поразило наше феноменальное «я». То есть наше феноменальное «я» реагирует на явления, а глубокое «я» реагирует на впечатление. Ну, это по определению так, потому что я уже определил. Впечатление есть нечто, что обращено к нашей глубине и развивается в нашей глубине, в отличие от реактивности явлений. Так вот, все, что обладает такой глубиной и требует нашей глубины тоже, оно, когда мы хотим выразить впечатление, вот такого рода впечатление, оно устраняет из нас при выражении какое-либо желание нравиться кому-нибудь или не нравиться. Мы одержимы лишь уважением к тому, что должно быть высказано. То есть к сути дела. И мы не можем думать о том, что кому понравится или кому не понравится. В том числе мы не можем думать о самих себе, об эгоистических самих себе. Мы не можем продумать впечатление, если мы одержимы себялюбием. И наоборот. Продумывая впечатление, мы останавливаем в себе действие себялюбия. Это то же самое, как в объекте любви, в объекте отношений установленного. Человеческой связи отсутствует в причинах наших связей с другим человеком, отсутствует как причины любви, в психологическом смысле слова, так и причины ненависти. Мы любим сами, само по себе. Так и впечатление. Выражая его, мы не можем думать о том, кому это доставит удовольствие, кому это обидит, кого не обидит. Мы можем думать только о сути дела. В том числе не можем развивать впечатление с любовью к самим себе, к себялюбием. Так вот, это вот целостность или, вернее так, полнота представленности впечатления и его уникальности, которая нам, как психологическим существам, вначале вовсе не дана. А что же нам дано вначале? И вот на этом сейчас я этим пассажем кончу, потому что это надо было обязательно сказать, это и есть основная проблема и проблема, над которой стоит подумать. Это вот проблема следующая. Значит, я говорил о том, что вот есть бег этот, в отличие от развития впечатлений, вот бег в этой бесконечности, когда еще нужно охватить какие-то точки, которые занимал другой человек, мы должны нам узнать. А зазор всегда остается. Вы прекрасно понимаете, что разница между итогом и движением к этому итогу бесконечно. Вы знаете, даже в математике знают, что самая ближайшая точка к бесконечности отделена от самой бесконечности бесконечностью. Так ведь? Так вот, разница, например, между опытом и лицом, вот, который я вспоминаю из этого опыта, бесконечна. Значит, то, что я называл согласование или когеренция, или бытие мысли, там это, мы предполагаем, некоторое феноменально полное присутствие или феноменологически выполненную актуальную бесконечность. То есть не реальное прохождение предмета, которое пройти нельзя, а феноменологически полностью представленную актуальную бесконечность. А в нашей нормальной жизни мы имеем дело чем? С другого рода бесконечностями. Какого рода бесконечности? Я говорил, что проблема впечатления есть проблема другой организации сознания, то есть выхода на посредством другой организации сознания на другую реальность. В противовес психически предметно причинно организованному потоку нашей психологической жизни. Так вот, вот в этом причинно психически сращенно с предметами организованном потоке нашего сознания мы находимся в рассеянии расширения. Ну, я говорил, что между предметом моей любви и мною расширившееся пространство, которое я охватить не могу. Потому что сколько бы я точек моей любимой Альбертины не занял, в которых она была, всегда есть еще другие точки. Неожиданно все точки пространства и времени получили смысл, который они не имели бы, если бы я не имел Альбертину. И передо мной дополнительная задача – этим тоже заниматься, это тоже охватывать. И вот тут интересная идет эта проблема у Пруста, которая у него выныривает чисто словесно. Я свяжу ее, и она действительно связана с существующей в нашей интеллектуальной истории, традиции, проблемой. Я имею, сразу коротко ее обозначу, я имею в виду паскалевскую проблему. Значит, я ее введу словами Бодлера. Бодлер говорил так, что, давая тон Прусту, кстати, потому что Пруста, вот эта бодлеровская проблема, гораздо более сложном и действительно содержательном виде. Бодлер говорил так, но я не знаю, как перевести, сейчас я попробую перевести. «Паскаль avait son gouffre, avec lui se mouvant. Hélas, tout est abîme, action, désir, rêve». У Паскаля была своя пропасть, вместе с ним перемещающаяся. «Hélas, или увы, все есть пропасть, действие, желание, мечта». Ну, в другом, там дальше, здесь разбив строки, там еще идет добавление одного слова. То есть нужно было бы читать, так, я поскольку это нельзя читать, другую строку я не читал, то должен был читать перечисление. Все, что является пропастью, это действие, желание, мечта и слово. Все это такие же пропасти. Ну, вы помните, какая у Паскаля была пропасть, от которой его охватывало головокружение. Это бесконечность звездного неба, то есть космическая бесконечность, и бесконечность микроскопическая, бесконечность маленьких предметов, бесконечность, бесконечность большого пространства и бесконечность маленького пространства, которое все равно мы до предела его минимальности тоже дойти не можем. И голова кружится от этих бесконечностей. Но у этих бесконечностей одно измерение, это предметное измерение. У Пруста гораздо более другая, более содержательная бесконечность. У него слово «абим», то есть пропасть, или «гуфро» бодлеровское, выступает в совершенно фантастических описаниях. Значит, во-первых, для Пруста человек как таковой есть, ну, я назову так, перефразирую немного самого Пруста, а потом цитату Пруста приведу. Человек есть амфибия двух бесконечностей. Вот представьте себе амфибия. Что такое амфибия? Двойственное существо, которое живет в двух стихиях. Да? Водной и воздушной. Амфибия двух бесконечностей. То есть у нас уже действительно не одна бездна, а целых две бездны. И разнородных. И вот почему. Пруст пишет так. В контексте анализа различий между знанием и живым впечатлением. Значит, или между явлением, которое мы можем знать, и впечатлением, которое мы должны развивать. Впечатление всегда содержит в себе что-то, чего мы не можем знать. Что мы можем лишь своим опытом породить и присутствовать невербально, целиком и полностью, сейчас и теперь. Это знанием получить нельзя. Так? Значит, в контексте различия между знанием и живым впечатлением Пруст пишет так, мимоходом. «Поскольку я был человеком, то есть одним из тех существ амфибий, которые одновременно погружены в прошлое и в актуальную реальность». Так вот, прошлое и актуальная реальность есть две бесконечности. Причем их разделить нельзя. То есть нельзя поставить границу и сказать, вот здесь прошлое, а здесь актуальная реальность. Потому что в действительности это две пропасти. Какие? Пропасть макроскопического переноса нашего опыта, который предметен. Мы можем все прошлое представить себе данным в точке и по всем точкам объединить и установить связи между элементами прошлого. Но здесь будет у нас бесконечность, сейчас мы узнаем какая. Но в каждой точке вот таким образом будет проглядывать другая стихия у нашей амфибии, высовывать свою голову. Прошлое, которое не позволяет считать прошлое свершившимся или данным в точке. Вся наша рациональная мысль основывается на том, что прошлое принимается как данным в точке. Пруст говорит, что мы каждый раз в каком-то смещающемся месте, в котором мы двойные существа, половиной в одной бесконечности, половиной в другой бесконечности. Например, мы половиной в бесконечности объектов или объективной бесконечности, которую можно изобразить рационально, но все равно распутаться с ней нельзя. Почему? Да потому что, во-первых, много, и нельзя быть одновременно во всех местах, нельзя одновременно или сразу многое. Во-вторых, далеко. То в каком смысле слова? В том смысле, что связано со всеми событиями. Со всеми дальними событиями, которыми охватить нельзя. Более того, пока мы об этом узнавали, и к нам поступала информация от этого далекого, там уже не то, о чем мы узнавали. Вспомните интересную ситуацию, например, которую описывал Толстой в своем романе «Война и мир». Он применял это к стратегическому знанию, к стратегам. Он показывал, что действия наши сцепляются так, что пока мы планировали действие А и делая для него действие Б и С, то эти Б и С мы делали так, что они сместили это А. И в момент, когда мы хотим совершить А, мы не можем его совершить. Хотя мы именно его задумывали, и именно для него действия Б и С совершали. Ну или возьмите любую ситуацию физики обыгрываемую от потухших звезд, которые к нам поступают, и которые, если мы имеем дело с удаленными системами, означает, что настоящее, а мы воспринимаем только в настоящем, есть действительно не точка, а довольно обширная, растянутая область. Так вот, но пока мы остановимся на чем? На том, что пока поступала информация, уже не то, сместилась. Там ведь непрерывность действует. Она не ждет, пока мы получим информацию и прореагируем, а продолжает действовать. И все сместилось. Более того, знание, которое мы получаем, как мы установили в других занятиях, не входит в наше место. Мы не можем его себе присоединить, если мы... То есть из предмета мы не можем перенести знание в себя, если мы не воссоздали его внутри самого себя. Не входит. А пока оно не входит, что тем временем происходит? Ведь... Мир ведь не ждет ребенка, пока он не понял. Ну, помните, я, увы, должен один и тот же пример, потому что новые примеры вводить – это дополнительная сложность. Я примерами пользуюсь только как иллюстрациями. Ведь подумайте, ребенок не понял половую сцену. Я задаю один вопрос. Что происходит? Тем временем, пока он не понял, что происходило, что мир застыл и ждал, пока он поймет, вот этот промежуток, он непрерывностью рождается. Что в нем происходит? Вот какую бесконечность мы не можем войти. И другая бесконечность, с другой стороны. Допустим, что мы со всем этим справились. Что мы остановили эту непрерывность, пока мы собирали информацию действующую. Нет, мы ее остановили. Что мы со всех точек все собрали. Что во время, когда мы чего-то не понимали, мир ждал, пока мы поймем, и ничего не делал, ничего не происходило. И пришло это к нам. А когда пришло, и мы уже знаем это, я, то есть преемник этого дела, не весь при приеме. Не всеми теми способностями обладаю в данный момент, которыми вообще обладаю. И более того, я не могу, как говорит Прус, представить слишком много сцен одновременно. Опять здесь начинает работать непрерывность или паскалевская бездна. Более того, поскольку участвую, то не могу, именно поэтому не могу все знать. Поскольку или теряю, например, что-то не закрепляется в памяти, именно потому что я участвую в событии, которые я должен запомнить, или изменяю. И вот более того, может представить себе, что вот эта вот вся масса, которую мы вынуждены разворачивать в последовательности, и более того, в точках, в которых мы не присутствуем сами все целиком, сейчас я вам прочитаю на закуску одну цитату из Диспруста, что вся эта масса, ее можно сказать так, масса инстантане, мгновенная масса. Ну, она ведь, если она живет, а она живет, она ведь не считается с нашей последовательностью, с нашими категориями, с нашими формами. Более того, в силу того, что наши все действия конструктивны, а я сказал, что вот то, что есть, есть одновременно. Ну, одновременно не в построенном нами понятии одновременности, а просто вот какой-то момент, ну явно, что все, весь мир сейчас есть. Просто мы его должны распределить в какой-то последовательности. И даже если установить одновременность событий, то только в абстракции, в введенном понятии одновременности, а еще это нужно суметь сделать и так далее. Так вот здесь ведь, поскольку требования жизни конструктивны, то есть мы делаем что-то, собирая себя посредством, например, произведения. Я приводил вам это. То они требуют силы. И пока ты делаешь что-то, ну, например, любовь как культурная форма, ты оккультуриваешь свое собственное чувство, понимаешь что-то, она ведь тысячу нитями связана с уровнем других и с тем, что они сделали. И ты не можешь остановить там мир, и ты не можешь не обидеть кого-то, хотя, по сути дела, должен сделать то, что ты делаешь. Ну, например, ты создан для свободной любви. Ничего страшного, это культурная форма. Ты ее хочешь, осуществляешь. Но это им предполагает такие сплетения времен, такие сплетения способностей, возможностей других, их реакций и так далее, что ты не можешь реализовать себя. И поэтому, кстати, мы живем, убивая себя, потому что мы живем, то есть мы убиваем себя, чтобы жить. Мы убиваем себя в тысячу желаниях, в тысячу порывов наших. Не потому, что мы их стыдимся, я не это имею в виду, а потому, что это невозможно, в каком смысле? Невозможно в этой пространстве, этой бесконечности и непрерывности. Поэтому, кстати говоря, все мыслители всегда мечтали о других социальных формах, о другой цивилизации, имея в виду, что если ты задумал, что ты пока ты это делаешь, чтобы другие тоже это сделали, чтобы социальное пространство было такое, чтобы ты мог сделать высокое, при этом не обидев другого. Не убив, не оскорбив, не обидев. И, следовательно, ты не можешь быть свободным от обиды другого и от сожаления чего-то потерянного и невозвратимо не сделанного. Вот эти вот с двух сторон объемлющие наши бездны. И если нам удастся продолжить занятие, то мы будем заниматься, я вам попытаюсь что в связи с Пустом рассказать некоторые утопии, например, утопию Фурье, гегелевскую утопию, ну, больше мне симпатичную утопию Фурье, связанную как раз вот с этим, как мы живем вот в этом пространстве, то есть в пространстве, в котором мы в компоте вместе с другими, что мы можем реализовать, чего мы не можем реализовать, и что означает потребность в других формах цивилизации. И что эти формы цивилизации или формы культуры делают по отношению к нашим возможностям реализации или нереализации. Ну, скажем, там у нас будет проблема социальных закупорок этого дела, проблема продолжения других своей жизнью, исполнения того, чего не исполнили другие. Кстати, и поскольку я объединяю разные темы, раз я уже в связи с Прустом ввел тему лесбиянства, то я завершу темы, которые мне нужно будет развивать в последующем, ну, просто таким примером, чтобы пояснить вам, что я имею в виду вот в этой вот драме человеческого существования. Я сказал, что чаще всего мы живем так, что условием нашей жизни является наша смерть. Мы умираем для того, чтобы жить. Потому что мы своими силами не можем обеспечить все этой точки бесконечности так, чтобы в ней случились согласованные с нами действия, что мы действия осуществляем, что осуществляем что-то высокое и низкое, не обидели чего-то или чего-то не потеряли необратимо, так, чтобы об этом потом не жалеть. Значит, сожаление или обида других – это наш удел. А для Пруста эта проблема была проблема номер один, конечно. Например, ему важно было не обидеть мать. А мать не обязана была бы находиться уже на том уровне, на котором она признала, что гомосексуализм – вполне допустимая культурная форма жизни. Она была далека от таких представлений. И он не мог ни публиковать, ни писать свой роман, пока она не умерла. Ну, это чисто такие жизненные обстоятельства. Я сейчас не о содержании романа не говорю. Так вот, у Фурье есть такая книга, она называется «Новый любовный мир». Эта книга была написана где-то в 830 каком-то году. Вы знаете, что Фурье – это автор одной из социалистических утопий. И она пролежала в рукописи до примерно, по-моему, была она опубликована в 1956 году. Возникшим левым издательством в Париже она впервые была опубликована. Почему? Вы знаете, что социалисты очень ревностно относятся к своим вождям. Они тщательно публикуют их архивы и всякое такое. Но причина непубликации в данном случае была простая. Они были шокированы весьма фривольным и вольным содержанием этой рукописи и считали, что опубликация этой рукописи нанесла бы непоправимый урон делу распространения идей социализма. А это было действительно утопия нового любовного мира, которая строилась на представлении следующем. А я для этого представления прочитаю вам ту цитату из Пруста, которую я вам обещал. Чтобы вы поняли, о чем идет речь. Что это не литературные экзерсисы, которыми сейчас я занимаюсь, хотя я цитирую авторов, книги называю, а проблемы жизни. Вот смотрите, я читаю вам кусок из Пруста. Я никак не могу расстаться с вами, видите. Пруст пишет: Причем этот текст идет в контексте самой страшной проблемы для Пруста, то есть для героя романа, ну, тем самым для Пруста, это проблемы любви к своим родным. Здесь речь идет о любви к бабушке. Вот что мы любим, как мы любим, что мы делаем с теми людьми, которых любим. Значит, и текст звучит так, вдруг совершенно абстрактно как-то. А у Пруста переходы вот мыслей, абстрактные, казалось бы, к текстуре переживания совершенно прямые и непосредственные, как и в нашей жизни должно было бы происходить. Значит, в любой данный рассматриваемый момент наша тотальная душа имеет почти что лишь фиктивную ценность, несмотря на запас своих многочисленных богатств, ибо то одних, то других нет в нашем распоряжении. Идет ли речь о действительных богатствах или о таковых воображениях? И в моем случае это одинаково относится и к воображаемому древнему имени Германтов, и к богатству, намного более серьезному, действительной памяти о моей бабушке. Он имеет в виду, что вся тотальная память о бабушке, которая есть, она не находится в любой данный момент в моем распоряжении. И это есть механизм, который делает любовь той или другой, то есть проявление ее, такой или другой. И вот здесь то, из-за чего я сейчас цитирую, но я должен был это, хоть собирался это процитировать по другим причинам. Ибо с расстройствами памяти, то есть перебивами памяти, помните, я говорил, что интермитентные наши цельные или полные состояния, наше бытие интермитентно, то есть прерывы, как в прерывистой лихорадке. Да? Наше действительное «я» бывает с нами прерывистым образом, уходит и приходит. Наше подлинное «я» или наше подлинное бытие. Ибо с расстройствами памяти связаны и перебои сердца, говорит. Это так, тот пассаж, из-за которого перебоями сердца Прус хотел назвать весь роман. Значит, это говорит о существенности самого этого пассажа. Несомненно, и вот обратите на это внимание, несомненно, именно существование нашего тела, подобного для нас сосуду, который заключал бы в себе всю нашу духовность, вынуждает нас предполагать, что все наши внутренние достояния, все наши прошлые радости, все страдания постоянно находятся в нашем владении. Может быть, столь же неверно было бы предполагать, что они убегают или возвращаются, но во всяком случае, если они в нас и остаются, то большей частью времени в неизвестной области, где они не оказывают нам никакой службы, и где даже самые привычные, то есть обыденные из этих богатств вытеснены воспоминаниями другого порядка, исключающими какую-либо их одновременно с сознанием. Проблема вот бесконечности, можем ли мы, если мы не установили одновременно с чем-то, мы не можем это иметь и так далее. Но если снова ухвачен чувствительный кадр, в котором они сохранены, они в свою очередь обладают такой же силой изгонять все несовместимое с ними и устанавливать в нас в единственном числе то «я», которое их пережил. И вот точно так же, как тот «я», кем я только что внезапно стал, это сцена, когда бабушка, он наклоняется, или, не помню, там бабушка наклоняется к ним, чтобы развязать ботинок, или он наклоняется, чтобы развязать ботинок. И это вдруг как раз вот такая типичная сцена в непроизвольных воспоминаниях. Она вся, бабушка вдруг целиком перед ним встает. Так вот, точно так же, как тот, кем, как тот, кем я только что внезапно стал, когда пришло это непроизвольное воспоминание, не существовал с того далекого вечера, когда моя бабушка раздела меня по приезду в Бальбек, столь же естественным образом, вовсе не после актуального дня, которого это мое «я» не знало, то есть то «я», которое пришло, ведь не знало этого дня, которого это мое «я» не знало, и без какого-либо, как если бы во времени существовали различные параллельные серии разрыва непрерывности, я сразу же, вслед тому первому прошлому вечеру, прилип к минуте, когда моя бабушка наклонилась надо мной и собой продолжил эту минуту, другую серию. То я, которым я был тогда и который так давно исчезло, снова было рядом со мной. Настолько, что я как будто слышал непосредственно предшествовавшие слова, которые сказаны были несколько десятилетий тому назад, или 10 лет тому назад. Я снова полностью был тем существом, которое стремилось укрыться в объятиях своей бабушки, стереть поцелуями следы ее морщин, ее горести, существом, вообразить себе которое, когда я был тем или иным из тех, которые с тех пор во мне сменились, мне было бы так же трудно, как трудны были бы усилия, впрочем, бесплодные, вновь ощутить желание и радости одного из тех «я», которым, по крайней мере, на некоторое время я уже не был. И дальше идет это фантастическое осознание смерти. Теперь же, когда эта потребность возродилась, то есть потребность стереть поцелуями бабушкины переживания и укрыться в ее объятиях, я знал, что я мог бы ждать час за часом, и все равно моя бабушка никогда больше не была бы со мной. И это открывалось лишь потому, что я только сейчас, впервые чувствуя ее живой, подлинной, распирающей до разрыва мое сердце, вновь обретая ее наконец, понял, что я навсегда ее потерял. Обратите внимание на различие между знанием смерти и живым впечатлением, то есть действительно узнаванием, что бабушка умерла. Оказывается, совершенно разные вещи, о чем мы говорили в связи с другими с самого начала. Действительно узнать что-то, это значит получить это сейчас и теперь полностью в виде полного акта, то есть полного своего присутствия и уникально. А уникально, значит, этого больше быть не может. И только тогда ты узнаешь, что бабушка умерла. Это не может повториться. И обратно, дальше идет, я сейчас не буду вам это цитировать, дальше идет, значит, его мать, он держит это сознание смерти, чтобы восстановить все свои состояния и знания. Вот отсюда значение знака и символа смерти, как знака и символа интенсивности и полноты душевной жизни, а вовсе не любви болезненной к смерти, как иногда вы это узнаете у критиков современной философии. Так вот, обращаю ваше внимание на следующие вещи. Кроме тех, которых я, собственно, цитировал, ну, еще такая на закуску вам. Значит, вот если есть вот такие вот, ну, прерывистые серии, то есть если есть какое-то впечатление, которое было 10 лет тому назад, и с ним может вдруг слепиться, и оно пойти вот так вот, как будто между этим ничего не было. Он прилепился к тому моменту, когда это было, и в той серии пошло. Представьте себе, что-то происходит в каком-то более широком пространстве, чем сам психический индивид, который мы видим выделенным в теле. Что-то происходит вот в некотором токусе, в некотором, ну, сообщенном пространстве человеческих существ, в которых эти слипания и разлипания, или эти серии, могут быть между существами, не обязательно только внутри видимого нами глазами существа. Потому что Круст тоже ведь говорит, что, несомненно, именно существование нашего тела, подобного ли нашему сосуду, который заключал бы нашу духовность и так далее. Значит, Круст здесь натолкнулся на то, что есть предрассудок, связанный с нашим наглядным видением, наделять видимое нами тело единицей души. Раз есть тело, значит, вот есть оно сосуд, в нем есть душа. А может быть, душа вовсе не так существует. И вот Фурье и говорил, и это основа всей этой утопии любовного мира, он говорил, что величайший предрассудок считать, что каждой единице человеческого тела присуща человеческая душа. Для того, чтобы была единица человеческой души, нужно минимум 1452, если я точно помню цифру, это невозможно запомнить, 1460, ну, допустим, 1460 индивидов составят единицу души. То есть общением и взаимодополнением, или соприкасаясь друг с другом как фацеты, они составят единицу души. Это безумная идея. Но безумно в ней только числовое выражение, что этих таких вот единиц, индивидов, а именно 1460. А суть дела страшно интересная. И она, это суть дела интересовала и Пруст. Пруст все время знал, что он имеет дело с реальностью более широкой, чем индивид. В каком смысле индивид? Вот в смысле наглядного, видимого нами носителя души. А это наглядность, иллюзия, говорит Пруст. Иллюзия, говорит Фурье. Фурье из этого строит целую систему того, какие могут быть наши, например, любовные отношения. Раз мы можем реализовываться только фацетами, разворачивая фацеты в таком пространстве, то, конечно, максимум реализуемых отношений есть максимум развития. Кстати, эту идею украл потом у Фурье Маркс, превратив ее, развив ее в совершенно другом плане. Но это исходная и единственная метафизическая идея социализма. Вот это вот, и вот эта идея. Других метафизических или философских идей в нем нет. И вот на этом устроено. Ну, конечно, вы понимаете, что моногамная любовь, то есть как институция, невозможна для Фурье. Оно противоречит тому, как устроена наша душевная жизнь, как устроен человек на самом деле, а не так, как мы видим, или нам кажется, что мы видим. Мы же видим, что есть тело, и, следовательно, у него единица души, а это неправда, это не так, и так далее. Так вот, имея в виду свойства, а это пространство, следовательно, прилегание фацетное, разворачивание в нем наших сил, оно может, скажем, отсутствовать, или, наоборот, закупоривать наши возможности. И вот в случае с лесбиянской любовью он такую закупорку приводит из, совершенно фантастическим образом, из русской, знакомой вам истории, российской истории, которую, конечно, каждый школьник, учивший историю СССР, знает из учебников. Это знаменитый пример Салтычихи. Вы знаете, всегда рассказывается, когда описываются ужасы крепостничества, рассказывается эта страшная история, как одна Салтыкова или Салтычиха истязала своих крепостных девушек. Общеизвестный пример. И вдруг он же фигурирует и у Фурье, потому что в те времена, когда это случилось, и это было довольно скандальное дело, и был процесс, даже тогда был процесс, но это было в газетах, и, естественно, Фурье жил в цивилизованной стране, которая, куда известия даже из России все-таки поступали. И он говорит, говорит пример жуткого превращенного движения человеческих страстей. У Фурье даже начатки психоанализа есть. Когда страсть не получает нормального канала, она находит другие каналы выражения. Он говорит, ну это же явный случай. Говорит. Явно же Салтычиха любила эту свою крепостную. Но поскольку даже слова такие отсутствовали в ее голове, она даже не могла иметь это слово, чтобы назвать это свое состояние, и не знала его. Более того, социальные формы были таковы, что они полностью исключали какую-либо реализацию этого чувства, то эта лесбиянская любовь к женщине, крепостной, выражалась в виде вот такой вот жестокости. Стоило достаточно нам узнать свои желания, как из мира исчезнут насилие, жестокость и так далее, и так далее. Вот давайте на этой веселой ноте кончим.